Хернандесы заерзали на своих стульях. Все выглядели растерянными и подавленными. Рэмп рассматривал костяшки пальцев. Даже Мелисса, казалось, сникла. Майло начал зондировать сначала мягко, потом более настойчиво. Я поразился его высокому профессионализму. Но результат оказался нулевым. Атмосферу беспомощности, которая воцарилась в комнате, казалось, можно было потрогать рукой. Когда Майло задавал вопросы, никто не устанавливал очередности ответов, никто не вышел вперед, чтобы говорить от имени всех. Когда-то все было иначе. Похоже, Джейкоб, твой хороший друг, он за всеми присматривает. Датчи так никто и не заменил. А теперь еще и это. Казалось, сама судьба ополчилась на этот большой дом, позволяя ему рассыпаться камень за камнем. Глава 17. Майло отпустил прислугу и попросил, чтобы ему отвели место для работы. Рэмп сказал: «Располагайтесь, где вам будет удобно». «В кабинете на первом этаже», — предложила Мелисса и привела нас в комнату без окон, где висела картина Гои. Стоявший в центре комнаты белый французский письменный стол был слишком мал для Майла. Он сел за него, попытался устроиться поудобнее, оставил эти попытки и скользнул взглядом от одной заставленной книгами стенки до другой. «Здорово смотрится», — Мелисса сказала. «Здесь был кабинет отца. Он специально спроектировал эту комнату без окон, чтобы ничто не отвлекало от работы». «Угу», — пробормотал Майло. Он выдвинул ящики стола и снова их задвинул, вынул свой блокнот и положил его на стол. «Какие-нибудь телефонные справочники здесь есть?» «Вот они», — откликнулась Мелисса и открыла дверцу шкафчика под полками. Вынула целую кипу справочников и водрузила ее перед Майло, заслонив всю нижнюю половину его лица. «Этот черный, что наверху, частный справочник по Сан-Лабрадор. В него дают номера своих телефонов даже те, кто не хочет фигурировать в обычном телефонном справочнике». Майло разделил кипу на две невысокие стопки. «Начнем с номеров ее кредитных карточек». «У нее есть все основные», — сказал Рэмп, «но я не могу назвать номера по памяти». «Где она держит выписки своих счетов?» «В банке. First Fiduciary. Это здесь, в Сан-Лабрадоре. Счета за покупки поступают прямо туда, и банк их оплачивает». Майло повернулся к Мелиссе. «А вы знаете какие-нибудь номера?» Она покачала головой и виновато взглянула на него, словно студентка, оказавшаяся неподготовленной. Майло что-то себе записывал. «Как насчет номера ее водительского удостоверения?» Молчание. «Ну, это нетрудно узнать», — сказал Майло, продолжая писать. «Теперь персональные данные. Рост, вес, дата рождения, девичья фамилия». 174, ответила Мелисса. «Около 47 килограммов. День рождения у нее 23 марта. Девичья фамилия Пэддек. Реджина Мари Пэддек». Она продиктовала это по буквам. «Год рождения? 1946. Номер карточки социального страхования. Я никогда не видел ее карточку. Уверен, что Глен Энгер может найти вам этот номер по ее налоговым декларациям». Майло спросил: «Значит, она не держит дома неверно». Майло отложил ручку. «Ладно, пора приниматься за дело». Он потянулся к телефону. Ни Рэмп, ни Мелисса не сдвинулись с места. «Не стесняйтесь, если хотите остаться на шоу», — пригласил их Майло. «Но предупреждаю, если вас клонит ко сну, то это вас доконает окончательно». Мелисса нахмурилась и быстро вышла из комнаты. Рэмп сказал: «Не буду мешать вам, мистер Стерджис». Он повернулся и ушел. Майло снял трубку. Я пошел искать Мелиссу и нашел ее на кухне, где она заглядывала в один из стенных шкафов. Она вытащила бутылку оранжада, отвинтила колпачок, достала стакан и стала наливать себе напиток. Пролила немного на стойку, но вытереть и не подумала. Все еще не видя меня, она поднесла стакан к губам и так резко глотнула, что закашлялась. Брызгая во все стороны, она хлопала себя по груди. Увидев меня, захлопала еще сильнее. Когда приступ кашля прошел, она сказала: «Изумительное зрелище, не правда ли?» И тихим голосом добавила: «Все получается у меня шиворот на выворот». Я подошел ближе, оторвал кусок бумажного полотенца от рулона на деревянной подставке и потер лужицу. Она заявила: «Дайте-ка я сама сделаю». Взяла у меня полотенце и стала тереть уже сухие места. «Я знаю, каково тебе приходится», — сказал я. «Два дня назад мы говорили о Гарварде». «Гарвард», — усмехнулась она, — «велика важность. Надеюсь, он снова вернет себе статус великой важности и притом скоро». «Ну да, правильно. Как будто я теперь смогу вообще уехать». Скомкав полотенце, она бросила его на стойку, подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза, приглашая поспорить. Я сказал: «В итоге ты поступишь так, как будет лучше для тебя». У нее в глазах мелькнуло выражение неуверенности. Потом их взгляд переместился на бутылку с оранжадом. «Боже, вам я даже и не предложил, извините». «Ничего, я ведь только что пил колу». Словно не слыша, она продолжала: «Давайте-ка я сейчас вам налью». Она достала еще один стакан. Когда ставила его на стойку, ее рука дернулась, и стакан заскользил по поверхности. Она поймала его прежде, чем он упал на пол, но он выскочил у нее из рук, и ей пришлось ловить его опять. Тяжело дыша, она уставилась на стакан, потом пробормотала: «Черт бы тебя побрал», и выбежала из кухни. Я опять пошел искать ее, прошел по всему первому этажу дома, но ее нигде не было. Поднялся по зеленой лестнице и подошел к ее комнате. Дверь была открыта. Я заглянул внутрь, никого не увидел, позвал ее по имени, но ответа не получил. Войдя в комнату, я вошел в мираж. Меня обступили кристально четкие воспоминания о месте, где я никогда не был. Потолок представлял собой фреску, изображавшую придворных дам в пышных платьях, которые наслаждались жизнью, вероятно, в Версале. Пол был устлан ковровым покрытием цвета малинового щербета. Стены оклеены обоями в розовых и серых тонах, розовые ягнята и серые котята. На окнах кружевные занавески. Кровать была миниатюрной копией материнской. Полки, сплошь заставленные музыкальными шкатулками, миниатюрной посудой и фигурками. Три кукольных домика. Зоопарк мягких зверей.